Генерал поднялся, поставил стул на место и затопал каблуками по блестящему паркету. Когда генерал ушел, Михаил Иванович пот прошиб с волнения и тоски. — И чего же я такой глупый? — ругал он себя. — И двух слов по-русски выговорить не могу. Какой-нибудь негр австралийский, и тот, наверное, лучше меня разговор ведет. Ну, прямо стыдно. Русский человек, а по-русски не кумекаю. Так ругал он себя долго, кряхтел, постановал не от боли, а от своих собственных на себя ругательств. Да и заснул сном тревожным, больным. На следующий день пришел врач-полковник Замойский. Долго осматривал Михаила Ивановича, щупал ногу, интересовался головными болями, успокоил насчет бюллетеня, оставил Михаилу Ивановичу таблетки и вообще поговорил на разные темы. Ну, сразу видно было, что человек он и впрямь башковитый и образованный. Федосеевна носила Михаилу Ивановичу разные закуски. Сварила ему куриный бульон, нажарила котлет, и Михаил Иванович, живший всегда один, прямо-таки растаял от заботы, которую он никогда не имел, от человеческой ласки и внимания. Все желания его были предупреждены, всего он получал в избытке и самого лучшего качества, и мысли его, как и всякого больного человека, были адресованы к Богу. Господи, — думал он, — да чего ж хорошо у добрых людей. Слава Богу, что на свете остались добрые люди. Через 3 дня Михаил Иванович начал подниматься и с клюшкой ходить по квартире. Квартира была двухкомнатная, но комнаты были большие, прямо залы. Одна служила кабинетом Матвею Сидоровичу, в ней стояли стеллажи, книжные шкафы, большой письменный стол да канцелярский кожаный диван. Другая, которую занимал Михаил Иванович, служила спальней. Была еще одна маленькая комнатка около кухни, в ней жила Федосеевна. Михаил Иванович слонялся по комнатам, присаживался на кожаный диван с книжкой, парил в ванной ушибленную ногу, обедал, гулял на балконе, предварительно закутавшись в теплый салоп, болтал с Федосеевной, а по вечерам они устраивались переброситься в Подкидного, досмотрели телевизор. В общем, проводил он неделю как в санатории, как в доме отдыха, по самому что ни на есть первейшему классу. Федосеевна рассказала ему, что эта квартира генералу для работы дана, а живет он на Кутузовском проспекте, там у него жена и младшая дочь, а сыновья уже оперились, что вот сама она, Федосеевна, их выписывала. Один нынче полковник, а другой тоже большой чин занимает, и что она с ними уже 40 лет живет. Из одной деревни они с Матвеем Сидоровичем. Он ее выписал, как детки у него пошли, еще до войны. А как эту квартиру он взял, так ее сюда определил. Говорит, была ты, Федосеевна, нянькой, а теперь экономкой будешь. Ну, стал быть, и я на повышение пошла к старости, — говорила Федосеевна. — Да чего ж хорошо быть великим человеком, — думал Михаил Иванович. Иметь перед обществом заслуги. Вот ведь как. А он ничегошеньки в жизни не успел. И все по робости своей, застенчивости. Их быть бы ему сейчас на месте хотя бы Никиты Петровича. Но раз уж на роду не уготовано, значит, старайся, не старайся, а толку не будет. Не дано быть великим, и все тут. Помрешь никому не нужный. Ну, разве помянут за карточным столом Катерина Афанасьевна да супруги Кочетовы? А, дескать, был хороший человек. Был да умер. А через неделю Михаил Иванович уже совсем поправился, клюшку он оставил, и хотя нога побаливала и была цвета фиолетового, он мог даже промаршировать перед Матвеем Сидоровичем, который должен был приехать со дня на день. Матвей Сидорович приехал вечером 8-го дня, как и обещал, и, обнимая Михаила Ивановича и похлопывая его по спине, гудел. «Ну, молодец, орел! Уже и ходишь без клюшки. Ну, молодец!» — Федосевна, — приказывал он, — тащи закуски, сейчас мы с Михаилом Ивановичем по маленькой пропустим. Федосевна накрыла письменный стол крахмальной скатерти, уставила его закусками, а Матвей Сидорович вытащил из портфеля бутылку коньяку и разлил его в два фужера. — Я это не пью ведь, — сказал Михаил Иванович. — Это хорошо, — ответил Матвей Сидорович. — Пить не нужно. А выпить не грех, особенно коньячку. Да никакого-нибудь, а самого лучшего из Еревана, из подвалов. Он поднял фужер и зазвенел хрусталь. Давай, давай, приободрял генерал. Михаил Иванович, давясь, проглотил полбокала красно-коричневого крепкого напитка, а остальное не смог. Судорога перехватывала непривычное горло. — А ты запей, — советовал генерал, — или лимончиком. Лимончиком очень хорошо. Они прекрасно поужинали. Приятная дремота начала овладевать Михаилом Ивановичем. Голова легко кружилась. Генерал рассказывал ему военные истории и под свои рассказы выпил вторую бутылку коньяку и, наконец, сказал. — Ну, значит так, Михаил Иванович, вижу, что ты... Совсем на поправку пошел. Да и Замойский мне это же говорил. Ну, стало быть, пора тебя из госпиталя выписывать. До Михаила Ивановича смысл сказанных слов дошел не сразу. А когда дошел, он суетливо вскочил и начал благодарить Матвея Сидоровича за оказанную помощь. Это, конечно, что же я... — толковал Михаил Иванович. — Пора, пора. Уж здоров я. Пора мне и честь знать, что называется. Пора домой, к своим делам. Хоть пустяшные, конечно, дела, а все-таки дела. И Михаил Иванович прямо выпрыгнул из-за стола. — Да ты постой, — говорил Матвей Сидорович. — Не суетись. — И что ж ты, братец, такой суетливый? — Ты сегодня ночку поспи, а уж завтра и того. Соберешься чин чином, завтра и пойдешь. Вот тебе, во-первых, бумажка с адресом. Матвей Сидорович покопался в бумажнике и протянул Михаилу Ивановичу листок. В госпиталь зайдешь к Замойскому, он тебе бюллетень оформит по всем правилам, да смотрит в последний раз. Да вот тебе от меня лично. И тут Матвей Сидорович достал из внутреннего кармана пачку денег. — Да это что вы, Матвей Сидорович, не надо, я и так должником, благодарен за лечение, — отказывался Михаил Иванович. — Бери, бери, — гудел генерал, — дают, бери, бьют, беги, понял? — Так-то, тут 300 рублей. Это тебе вроде бы как помощь от профсоюза на отдых, лечение. Ведь виноват, не спорю, и деньгами, конечно, дело не решишь, но и деньги не помеха. Так-то. И Матвей Сидорович всунул в руку растерявшегося Михаила Ивановича бумажки. Вот и останется все между нами, понял? — Понимаю, понимаю, — говорил Михаил Иванович, — и никому об этом не рассказывай. Замойский сделает тебе бюллетень, как несчастный случай. А что, чего, да как? Это ты никому не говори. Мол, сбила машина около военного госпиталя, тебя в него положили. А какая машина? Да черт ее знает, какая, много их на улице, машин-то. Понял? — Понял. Матвей Сидорович, улыбался Михаил Иванович, улыбался, радовался от причастности к тайне, от довольства, что ему доверяет такой человек, уважает его, простого Михаила Ивановича, надеется на его порядочность, верит его слову. Ну, так-то, браток, такие выходят пироги, сказал, поднимаясь, Матвей Сидорович. Ну, значит, все мы с тобой уладили. А мне пора домой. Заждались, ну, сам понимаешь, семья. А ты ко мне заходи, по-свойски, по-приятельски. Как-нибудь выпьем еще, поговорим о том, о сём. После того случая прошло 5 лет.